а прежде был дядька Багун. Он такой добрый, ласковый, гостинцы меня возил. Только давно, давно уже не был. Я еще пидлетком была, вздохнула грустно Галина и задумалась. Да может быть, умер или убит? Теперь ведь у нас, коли дожил до вечера, таки дякуй Бога. К смерти как к тетке привыкли. Ой, что ты! Сплеснула руками Галина, остановила на подруге испуганные глаза. «Ай, не страшись!» — успокоила ее Арыся. «Дай-ка лучше вишен». «А чего ты не ешь?» — встряхнула она хусточку, в которой еще были пригоршни 2-3 светло-красных ягод. «Кислые еще». «А я кислые люблю», — сказала Арыся. «Как зажмуришь очи, так и Киев увидишь». «Ну, а ты давно живешь здесь?» «И не помню, когда мы приехали сюда из Чигирина». «А чего же вы покинули его и перебрались в дикую степь?» «Ну, видишь ли, когда мой батька и матери умерли, дед не захотел больше в городе жить. Продал все, забрал меня, да и уехал от всех в дикую степь». «А ты помнишь своего батька и матерь?» «Нет», — произнесла с легким вздохом Галина, и какая-то прозрачная тень печали упала на ее прелестное личико. Обе подруги замолчали. «А знаешь, Орисю, — заговорила вдруг оживленно Галина, подымая на подругу свои загоревшиеся внутренним светом глаза, — знаешь, когда никого нет, и я остаюсь одна, мне кажется иногда, что я их вижу, как видела когда-то. Батька такой красивый, статный казак, и меня гойдая на руках. И мать будто обвела его руками за шею и сама смотрит так ласково-ласково и на него, и на меня. Только нет, — вздохнула она снова печально и опустила глаза. «Это верно мне снится. Дед говорит, что я не могу их помнить. Давно умерли? Я тогда еще совсем маленькая была». Девушки замолчали. «Твой батька был знаменитый казак», — произнесла после короткой паузы Арыся. «Я слышала, как про него и бандуристы песни поют. Да и дед твой тоже. Батька мой часто рассказывает про то, как казаки при гетмане Богдане Хмельницком от ляхов отбивались и край свой спасли. И говорит, что твой батька у гетмана Богдана самым любимым полковником был». «Да-да», — вспыхнула вся Галина и заговорила звонким оживленным голосом. «Дед мне тоже всегда про те времена говорит и про батька рассказывает. И дому про него поет. А как запоет: «Ой, морозе, морозенку, преславний козаче, ой, по тобі, морозенку, вся Україна плаче», так сам і плачет, і сейчас і говорит: «Ох, добре ти, Олексо», это он так моего батька называет, «зробив, що в свій час умер». А мать моя, знаешь, тоже сейчас после батька умерла. Как привезли его гроб, червоною китайкою покрытый, она как упала на него, говорит дед, так всю ночь и пролежала. А утром встала, седая вся. Так она не плакала, а только повторяла: «Олекса мой умер, как славный казак». А как схоронили его, так и она через тыждень умерла. Не могла жить без него. Видишь, дед говорит, любилась дуже. «Любилась дуже», — повторила за Галею машинально Арися и почему-то вздохнула. Ее быстрые глаза приняли вдруг задумчивое и нежное выражение. «А ты, Галина», — произнесла она тихим голосом, привлекая к себе на грудь голову подруги, —